Глава 8. Укрепление мышечного корсета позвоночника. И в заключение мой личный опыт использования ациклических упражнений в борьбе с остеохондрозом позвоночника, или, проще говоря, моя борьба с остеохондрозом. Вначале приведу письмо одного из читателей. Мне 46 лет. Вот уже больше года меня беспокоят боли в области поясницы, которые отдают в правую ягодицу и бедро. Вначале мне поставили диагноз дискогенный радикулит и назначили физиотерапию. Но улучшение не наступило. Я не могу носить тяжести и заниматься физкультурой, так как это вызывает боли. А после того, как мне сделали рентген позвоночника, был обнаружен спондилолистез 5-го поясничного позвонка. Объясните, пожалуйста, что это такое и можно ли с помощью физкультуры улучшить мое состояние? Михаил Л. Вот мой ответ Михаилу. Действительно, функциональное состояние позвоночника имеет огромное значение в жизни человека, так как он является основным остовом, который обеспечивает правильное положение тела и внутренних органов. Это уникальная по своим биомеханическим возможностям упруго-гибкая система, которая состоит из 32 сегментов позвонков, соединенных своеобразными суставами, состояние которых и определяет функцию всего позвоночника, его здоровье или нездоровье. Он не только является основой опорно-двигательного аппарата человека, но и существенно влияет на ряд вегетативных функций. Так, например, при сдавливании чувствительных корешков грудного отдела позвоночника при остеохондрозе могут наблюдаться боли в области сердца, имитирующие острый приступ стенокардии. При остеохондрозе поясничного отдела возможны нарушения функции органов малого таза. Но что же означает диагноз спондилолистез? Впервые это непонятное слово я услышал 30 лет назад. В самом начале моей беговой карьеры, после того, как мне сделали рентгеновский снимок позвоночника. А началось все с неудачного падения на лыжах, после чего появились боли в пояснице и правом бедре, особенно при наклонах и поворотах туловища. И в области поясницы я обнаружил у себя штыкообразный выступ, которого раньше не было. Так началось мое знакомство со спондилолистезом. Вначале бег был запрещен. Но после консультации в Центральном институте травматологии и ортопедии ЦИТО выяснилось, что у меня, к счастью, стабильная форма спондилолистеза. Болезнь не прогрессирует и бег не противопоказан. Так и я отбегал со своим штыком эти 3 десятилетия, постоянно изучая свои двигательные возможности и внося в них соответствующие коррективы. В результате мне пришлось полностью отказаться от йоговских асан и вообще всех упражнений на гибкость, наклоны и так далее, несмотря на мои неоднократные попытки преодолеть боль. Так что об этой патологии, увы, я знаю не понаслышке, а на собственном, горьком опыте. Спондилолистез. Соскальзывание позвонков. Это важно. Суть спондилолистеза заключается в соскальзывании тела позвонка кпереди в результате врожденного дефекта развития позвоночных дужек, фиксирующих позвонки, либо как осложнение остеохондроза вследствие разрушения межпозвонкового диска, состоящего из хрящевой ткани. Остеохондроз как раз и заключается в патологических изменениях суставных дисков хрящей, удерживающих тела позвонков в правильном положении и обеспечивающих нормальную подвижность позвоночника. Дело в том, что хрящевая ткань имеет очень бедную капиллярную сеть, потому снабжение дисков кровью и кислородом крайне ограничено. С возрастом же кровоснабжение дисков еще больше нарушается, в результате прогрессирующего запустевания капилляров, чему способствует и тотальная гиподинамия, характерная для современного общества. А это приводит к нарушению трофики питания ткани, суставных хрящей, их дегенеративным изменениям, истончению и разрушению межпозвоночных дисков, обеспечивающих фиксацию тел позвонков и подвижность позвоночника. Вследствие больших осевых нагрузок на тела позвонков при отсутствии амортизирующей хрящевой прослойки позвонки сдавливаются, межсуставные щели уменьшаются, и это может привести к сдавливанию спинномозговых нервов и выталкиванию соскальзыванию кпереди одного или нескольких позвонков. Таким образом, спондилолистез – это одно из возможных осложнений остеохондроза позвоночника, чему может способствовать и его врожденная патология. Соскользнувший позвонок вызывает перегиб и сдавливание сосудисто-нервного пучка, нервов и сосудов, проходящих в межпозвонковых щелях, что и приводит к появлению болевого синдрома, чувству онемения и ползания мурашек. А сдавливание двигательных корешков может привести к частичному параличу, парезу нижних конечностей. Наибольшие нагрузки, связанные с вертикальным положением тела, приходятся на четвертый и пятый поясничные позвонки, поэтому они чаще и соскальзывают. Соскользнувший позвонок лишен фиксации межпозвоночного диска и потому является подвижным. При любых изменениях положения тела, наклонах, поворотах и так далее он смещается, сдавливая чувствительные нервные корешки и вызывая боль. Отсюда и вытекают основные принципы лечения спондилолистеза всеми возможными способами ограничить подвижность соскользнувшего позвонка и перевести нестабильную форму спондилолистеза в стабильную, то есть фиксировать подвижный позвонок. Наиболее радикальным методом в этом отношении является хирургическая операция с фиксацией поясничного отдела позвоночника костным трансплантантом из малоберцовой кости голени, которая закрепляется в расщепленных надвое поперечных отростках позвонков. Этот метод применяется достаточно редко, только в случае сильных постоянных болей и опасности сдавливания двигательных корешков с угрозой паралича нижних конечностей. В остальных случаях используется консервативное лечение, соответствующее стадии заболевания. Онтологическая поза против острой боли в спине. В период обострения боли основное внимание уделяется поддержанию так называемой онтологической позы, то есть сохранению такого положения тела, при котором боль минимальна, что особенно важно во время ночного сна. Чаще всего это может быть положение на боку с полусогнутыми ногами, либо на спине с согнутыми в коленях ногами и валиком под коленными суставами, либо другая поза, которая подбирается эмпирическим путем, рисунок 1. Имеет значение и постель, на которой мы спим. Твердая постель при спондилолистезе вряд ли показана, так как создает дополнительное давление на поясничный отдел позвоночника вследствие более выраженного переднего изгиба, лордоза, за счет соскользнувшего позвонка. А прямое положение на спине с вытянутыми ногами на таком ложе увеличивает осевую нагрузку на межпозвонковые диски в 18 раз. Очевидно, что в этой ситуации позвоночник не только не получит такой необходимый для него отдых после рабочего дня, но и еще более усугубит свое положение. И боли к утру вряд ли утихнут, поэтому более оправдан средний вариант между гамаком с опасным провисанием позвоночника и досками с тонким матрасом. В этот период абсолютно противопоказаны любые физические упражнения, массажи и физиопроцедуры. При наличии острых болей должен использоваться полный покой, обезболивающие и противовоспалительные средства – такие как диклофенак, ортофен, немесил, парацетамол и другие. При соскальзывании позвонка боль возникает не только в результате сдавливания нервных корешков, но и вследствие перенапряжения и судорожных спазмов мышц спины, пытающихся удержать позвонок в правильном положении. Поэтому помимо анальгетиков могут использоваться также миорелаксанты, препараты, вызывающие мышечное расслабление, медокалм, баклофен и другие. Ставим позвонок на место. После того, как процесс перешел в подострую стадию, можно приступать к занятиям лечебно-физической культурой, ЛФК, основной целью которой является ограничение подвижности, стабилизация патологического участка позвоночника путем укрепления мышечного корсета, мышц спины и брюшного пресса, удерживающих позвоночный столб в правильном положении. Но вначале нужно растянуть позвоночник и дать возможность соскользнувшему позвонку встать на свое место. Для этого используются упражнения на растяжение в положении лежа и стоя на четвереньках. Растяжение позвоночника в положении лежа. Растягивание позвоночника лежа на полу на спине выполняется следующим образом. Прямые ноги тянут вперед, носки на себя, а руки за головой назад, растяжка. Рисунок 2. Позу удержать 5-10 секунд, повторить 3 раза. Трясучка Гринштадта. Вправлению подвывихов позвонков способствует также ходьба на четвереньках и трясучка Гринштадта. Стоя на четвереньках, на коленях, расслабить спину и трястись за счет быстрого резкого сгибания-разгибания рук в локтевых суставах 30-60 секунд. Рисунок 3АБ. Эти упражнения нужно повторять несколько раз в течение дня. Поза младенца. К этим же упражнениям относится и осторожное сгибание ног в коленях лежа на спине. Колени обхватить руками, стараясь приблизить к груди, рисунок 4. Положение сохранять 3-5 секунд, повторить несколько раз. Упражнение «Бочка». Более сложный вариант упражнения «Бочка». В положении лежа на спине колени обхвачены руками. Сделать несколько качательных движений вперед-назад, как бы проглаживая позвоночник. Рисунок 5. Осторожнее с мануальной терапией. Эти упражнения могут способствовать постепенному, мягкому и плавному вправлению соскользнувшего позвонка. В отношении же мануальной терапии следует быть крайне осторожным, так как при попытке одномоментно сразу поставить позвонок на свое место, резкое изменение положения тел позвонков может привести к перегибу сосудисто-нервного пучка со всеми вытекающими последствиями, вплоть до паралича нижних конечностей. Также следует избегать и жестких приемов массажа, резкого надавливания костяшками пальцев и так далее, которые могут привести к аналогичным последствиям. Легкий же массаж с разминанием и глубоким проглаживанием напряженных мышц спины в подострой стадии заболевания может быть полезен, так как позволяет расслабить мышцы, снять мышечные зажимы, усиливающие болевой синдром. После того, как обострение закончилось и процесс вернулся в хроническую стадию, можно приступать к укреплению мышечного корсета, то есть к упражнениям для мышц спины и живота. Основной особенностью лечебной физкультуры при спондилолистезе является выполнение упражнений в статическом режиме, без перемещения тела в пространстве, за счет удержания определенной позы, что сближает их с йоговскими асанами. Большинство же динамических упражнений – наклоны, вращения туловища, подъемы и опускания прямых ног за голову, лежа на спине – противопоказаны, так как они могут привести к движению нестабильного позвонка и появлению боли. Приведем примерный комплекс упражнений для укрепления мышц спины и живота. Комплекс упражнений для укрепления мышц живота. Первое. Напрячь мышцы живота так, чтобы они стали твердыми. Удержать 3 секунды, повторить 5-10 раз. Второе. Брюшное дыхание. Вдох животом, живот надуть, выдох живот втянуть. Для контроля положить ладонь на живот, повторить серию 3-4 раза. Третье. Лежа на спине, ноги согнуть в коленях, руки на груди или вдоль туловища. Облегченный вариант. Голову и плечи поднять как можно выше, позу удержать 3-5 секунд. Рисунок 6АБ. Повторить 3-5 раз. То же самое выполнить с прямыми ногами. Комплекс упражнений для укрепления мышц спины. Первое. Стоя на четвереньках, медленно поднять и опустить по возможности прямую ногу 5-10 раз. То же самое проделать второй ногой. Второе. Лежа на животе, голова приподнята, руки вытянуты вперед. Медленное поднимание и опускание правой ноги, затем левой. Рисунок 8. Третье. Лежа на животе, руки вдоль туловища, приподнять голову и грудь, позу удержать 3 секунды. Рисунок 9. Повторить 3 раза. Упражнение для вправления подвывихов позвонков. Первое. Ходьба на четвереньках. В результате горизонтального положения тела позвонки поясничного отдела позвоночника в силу тяжести провисают, а при поступательном движении вперед межсуставные щели расширяются, что способствует самопроизвольному вправлению тел позвонков в случае подвывиха. Очень эффективное упражнение для снятия болевого синдрома. Второе. Лежа на полу, на спине, под поясницу подложить футбольный мяч, руками упереться в пол и поясницы вращать мяч круговыми движениями вправо-влево, рисунок 10. Третье. Упражнение «Кошечка». Стоя на четвереньках на уровне подбородка, мысленно протянуть невидимую планку и подлазить под нее, прогнув спину. Повторить 3-4 раза. Также способствует растяжению межсуставных щелей и вправлению тел позвонков. Рисунок 11. Индивидуальный подбор упражнений. Внимание! Принципиальное положение – строгая индивидуализация комплекса упражнений. Нужно подобрать такие упражнения, которые не вызывают боли. Если упражнение вызывает болевые ощущения, значит, оно для вас не подходит. Начинать нужно с одного упражнения, если оно не провоцирует обострение болей. Через 3-4 дня можно попробовать второе упражнение. И таким образом, если добавлять последовательно по одному упражнению, в течение нескольких недель можно подобрать свой индивидуальный комплекс упражнений, который подходит именно вам, а не кому-то другому. Это важно. Большое значение для профилактики обострений имеет и правильный двигательный режим в течение трудового дня, общий для всех больных остеохондрозом, ограничение ношения тяжестей, равномерное их распределение на обе руки, правильная осанка и другое. При выборе циклических упражнений, которые являются основой оздоровительной тренировки в любом возрасте, предпочтение следует отдать плаванию, езде на велосипеде или работе на велотренажере, которые не оказывают ударного воздействия на позвоночник. Большое влияние на течение заболеваний и качество жизни оказывает форма спондилолистеза, стабильная или нестабильная. В первом случае соскользнувший позвонок фиксирован и значительно реже вызывает болевой синдром. В случае же нестабильной формы с плавающим позвонком обострения бывают значительно чаще и тяжелее. В процессе старения происходит осификация тел позвонков в результате разрастания костных шипов. Они как бы срастаются, что ведет к стабилизации пораженного отдела позвоночника и прекращению болей. То есть возрастные изменения костной системы в этом случае парадоксальным образом оказывают благотворное влияние на течение патологического процесса, естественным путем как бы заменяя оперативное вмешательство по стабилизации позвоночника. Мои года – мое богатство. Поэтому у пациента 46 лет, как в нашем случае, со временем можно ожидать перехода нестабильной формы спондилолистеза в стабильную и улучшение общего состояния. При наличии стабильной формы круг двигательной активности человека постепенно расширяется, и он уже почти не нуждается в ограничениях. Однако комплекс упражнений для укрепления мышечного корсета и упражнения на расслабление растяжки для поддержания нормальной функции позвоночника необходимо выполнять в течение длительного времени. А теперь вернемся к моей борьбе со спондилолистезом. Первый опыт Гальвани, или домашний физиокабинет. Проблемы с позвоночником периодически стимулировали мои поиски универсального средства от боли. и помимо упражнений начал пробовать доступные средства физиотерапии, такие, которые не требовали бы посещения поликлиники и стояния в очередях. Так и познакомился с прибором Леднева, витофоном, аппликатором Кузнецова и аппликатором Лепко. Первым, конечно, был аппарат Леднева, целебное действие которого при остеохондрозе позвоночника подарил нам наш любимый доктор Ф.И.С. Владимир Преображенский. Как только в журнале появилось первое описание прибора, ветеран нашего клуба, наш первый марафонец Игорь М., настолько загорелся идеей избавления от боли в спине всех своих родственников и знакомых, что немедленно смастерил прибор по приведенной схеме и начал добросовестно лечить всех страждущих. И действительно, острая боль при дискогенном радикулите нередко исчезала уже после 1-2 сеансов. Представился случай мне испытать его целебные силы. Лет 20 назад, в апреле, мы отмечали день моего рождения клубным пробегом на 20 километров в нашем Красном Бару. Погода была солнечная, но холодная, примерно плюс 4, плюс 6 градусов, с сильным северным ветром. А мы бежали в трусах и майках. То есть все бежали с удовольствием, я же со страхом, потому что знал свое слабое место и боялся осложнений со стороны позвоночника. Конечно, в другое время я надел бы легкий спортивный костюм, но в день своего рождения я не мог себе позволить быть белой вороной. И страхи мои, увы, оказались не напрасны. На следующий день после моего юбилейного забега появились боли в пояснице. Кстати, очень интересно, когда местное телевидение снимало фильм о нашем клубе зимой при температуре минус 6 градусов, и мы бежали в таком же виде трусы и майка, то никаких неприятностей после этого закалбега у меня не наблюдалось. Вот такие загадки природы. Игорь, как только узнал о моих проблемах, немедленно взялся за дело. «Видишь, что мы делали без моего прибора», — радостно заявил он мне. «Спасибо Володе Преображенскому. Так что быстрее ложись на живот и обнажи поясницу». «Не сомневайся, у меня уже вон какой практический опыт. Человек 20 на ноги поставил». Я знал, что Игорь своего не упустит, марафонское упрямство оно всегда пригодится, и потому безропотно занял исходную позицию. И действительно, на следующий день после процедуры я почувствовал облегчение. Но, несмотря на настойчивые просьбы повторить сеанс, категорически отказался. Во-первых, для того, чтобы пройтись по всем биологически активным точкам БАД спины, требуется как минимум 40 минут. И после этого для закрепления обезболивающего эффекта нужно спокойно полежать в тепле еще часа 2. То есть уйма времени расходуется непроизвольно. Во-вторых, процедура эта, прямо скажем, не для слабонервных. То есть, конечно, можно потерпеть короткие удары электрического тока по самым болевым точкам, но лучше бы обойтись без этого. И, наконец, самое неудобное – то, что для лечения требуется посторонняя и достаточно квалифицированная помощь. И не везде есть такие Игори, поэтому к этой методе я больше не обращался. Следующее обострение я заработал после того, как пришлось тащить на себе тяжеленную железную лестницу. Оно было длительнее и сильнее первого, так что на время даже пришлось прекратить беговые тренировки. Но даже и такой экстраординарной меры оказалось недостаточной для прекращения болей. Пришлось заняться самолечением, так как медицинская помощь в нашей поликлинике связана с огромными очередями и нервотрепкой. Перцовый пластырь и различные растирки эффекта не дали. И представился случай воспользоваться прибором домашней физиотерапии в виде аппарата «Коррал-2000». В котором сочетается эффект вибромассажа и инфракрасного излучения. Я подумал, что это совсем неплохо. Вибрацию предлагал еще академик Микулин, а ультрафиолетовое и инфракрасное тепло для лечения воспаленных процессов применялось еще в начале прошлого века. Но на следующий же день после первого сеанса боли в пояснице и бедре еще больше усилились. Терпеть больше не было сил и пришлось сделать укол ортофена, обезболивающие и противовоспалительные средства. Эффект был мгновенный, и уже на утро я забыл о своих страданиях. Но почему же так плохо повлияла предыдущая процедура с прогреванием? Оказывается, любое лечебное воздействие, как утверждает медицина, должно пройти фазу обострения болезни. И только после этого наступает облегчение. Внимание! Во время острого периода болезни, остеохондроза, любые физиопроцедуры категорически противопоказаны, так как в результате глубокого прогревания увеличивается отечность тканей из давления нервных корешков спинного мозга. Из этих же соображений в остром периоде не рекомендуется и парная баня. Итак, боль прошла, но я понял, что мне нужно крепко задуматься о моих перспективах дальнейшего развития остеохондроза позвоночника. И прежде всего необходимо было позаботиться о том, чтобы не допускать последующих обострений болезни. Именно не допускать, а не отчаянно бороться с уже развившимся осложнением. Поэтому все свои усилия я направил на профилактику обострений. Это могли быть и специальные упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса, и упражнения на гибкость, и пассивное тепло, всевозможные пояса из верблюжьей и собачьей шерсти, шкурка зайца и другое. И, возможно, какие-то новые рекламные новинки. Упражнения быстро отпали, почти все они вызывали боль, за исключением некоторых, брюшное дыхание и еще несколько других, которые не приводили к смещению тел позвонков. Вообще же необходимо подчеркнуть, что в период обострения болей все физические упражнения противопоказаны, так же, как и физиопроцедуры. А в период ремиссии из всего огромного комплекса упражнений, применяемых в лечебной физкультуре в кабинетах ЛФК, нужно постепенно апробировать и подобрать для себя только те движения, которые не вызывают усиления болей. Все остальные, пусть даже самые модные и популярные, не для вас. То есть комплекс ЛФК в профилактике и лечении остеохондроза должен быть строго индивидуален, только то, что не вызывает боль. И так как моих упражнений было явно недостаточно для борьбы с остеохондрозом, следующим моим испытательным средством из арсенала домашней физиотерапии оказался Витафон, действие которого, так же как и вибромассажера Coral 2000, основано на вибрации и усилении кровотока в тканях. Но в отличие от коралла, частота вибрации которого строго фиксирована, мембрана Витафона колеблется с различной частотой в очень широком диапазоне, что сопровождается звуковым эффектом соответствующего тона от баса до писка. Познакомился я с этим прибором, когда мне пришлось заниматься лечением перелома шейки бедра у моего близкого родственника. Витафон и был сконструирован именно для лечения переломов. И при его клиническом применении было установлено, что сроки срастания костных отломков, консолидация, действительно сокращаются в 1.5-2 раза в результате усиления кровотока и лимфотока в тканях. Этот замечательный эффект усиления микроциркуляции может с успехом использоваться и при других заболеваниях двигательного аппарата, остеопорозе, разрежении костной ткани, остеохондрозе, артритах и артрозе. Я решил попытать счастье и в этом направлении, тем более, что микровибрация не сопровождается тепловым эффектом, и ее можно применять даже в остром периоде болезни. Для профилактики обострений остеохондроза нужно так же, как и по методике Леднева, отработать вибратором все болевые точки дважды в день в течение 3 недель. Я с энтузиазмом взялся за дело, но вскоре мой пыл постепенно угас. Нужно было проводить 3 сеанса для лечения перелома и 2 для себя лично, на что уходило больше 2 часов. Поэтому мне удалось продержаться лишь 1 неделю, и на этом пришлось личную профилактику прекратить. Тем более, что в это время чувствовал я себя неплохо и надеялся, что и так все обойдется, но не обошлось. Правда, главная моя проблема, поясничный отдел позвоночника, действительно притихла и затаилась, но неожиданно стал давать о себе знать шейный отдел. Как только прихватит ветерком, появляется скованность и ноющие боли в шее и лопатках, то слева, то справа. Я хотел было опять заняться Витафоном, но как раз в это время у нас на кафедре физиологии демонстрировали новинку — аппликатор Лепко. Вначале я отнесся к нему скептически, потому что уже познакомился с аппликатором Кузнецова, с пластмассовыми игольчатыми пуговками. Его нужно было носить на теле длительное время, привязывая к телу или ложась на него. Это также было неудобно, и особого эффекта опять-таки я не получил. Но когда я начал изучать новый вариант иглотерапии, у меня вновь затеплилась надежда на палочку-выручалочку, потому что помимо чисто рефлекторного болевого воздействия кузнецовской колючки, игольчатый коврик украинского изобретателя обладал еще и гальваническим эффектом, который мы демонстрируем нашим студентам на лабораторных занятиях по физиологии в первом опыте гальвани. Этот опыт очень красивый и эффектный. Препарат задних лапок лягушки подвешивается на медном крючке за седалищный нерв, а лапки касаются медных пластин четырехугольной металлической рамки. В таком положении, когда и нерв, и лапки имеют контакт с медью, они неподвижны, полностью расслаблены, полусогнуты. Но если теперь наклонить рамку и набросить лапки на вертикальные цинковые пластины, горизонтальные пластины рамки медные, то они мгновенно сокращаются. На этом основании итальянский ученый Гальвани более 100 лет назад сделал вывод о наличии в спинном мозге лягушки электрического тока животного электричества. Однако известный физик Вольта опроверг это утверждение, заявив, что электрический ток, поток электронов, возникает не в спинном мозге, а в цепи разных металлов – медь, цинк. А лапки лягушки являются лишь проводником электричества. Таким образом, опыт Гальвани, опыт с металлом, был опровергнут, но в науке сохранилось понятие о гальваническом токе. Кстати, как истинный ученый, Гальвани не успокоился и проделал второй опыт, опыт без металла, в котором металл был исключен, но сокращение лапок наблюдалось при контакте нерва с мышцей, и таким образом все-таки доказал наличие в живых тканях электрического тока, животного электричества. Это историческое открытие послужило основанием для развития электрофизиологических методов исследования, электрокардиографии, электроэнцефалографии, записи биотоков сердца, головного мозга и так далее. Так вот, дело в том, что иглы аппликатора Лепко сделаны из разных металлов – железа, меди, алюминия и серебра. И при контакте с кожными покровами, которые в этом случае так же, как и лапки лягушки, играют роль проводника, между ними замыкается цепь и возникает поток электронов – гальванический ток. Этот гальванический эффект аппликатора и является главным лечебным фактором в результате улучшения микроциркуляции в пораженных тканях. Я подумал, что это весьма убедительный аргумент в пользу применения прибора. И в процессе освоения методики и его использования у меня выработалась следующая тактика. Как только в шейной или поясничной области у меня появлялось чувство скованности, дискомфорта или болевые ощущения, применял аппликатор дважды в день, утром и вечером. Утром использовался возбуждающий вариант. В зависимости от локализации боли аппликатор накладывается либо на поясницу, либо на воротниковую зону шеи, над плечи и верхние углы лопаток и сильно прижимается к телу ладонями обеих рук. И в таком положении удерживается от 30 до 60 секунд, в зависимости от вашего терпения и способности переносить боль. Меня лично с трудом хватало лишь на 30 секунд. Потому что если на самые болевые точки надавить иглой, а их на коврике целых 300, то эти ощущения вполне можно сравнить с острой зубной болью. Естественно, что после такой процедуры от утренней сонливости не останется и следа, и вы уже готовы бежать куда угодно и выполнять любую работу. Это первый эффект аппликатора – быстрое и качественное пробуждение. Второе, еще более важное последствие этой высокогуманной процедуры – тот самый обезболивающий эффект, к которому мы стремимся. То есть боль как бы вышибается болью. Этот эффект также прекрасно объясним с точки зрения физиологии. Его еще в позапрошлом веке обнаружил наш выдающийся ученый Сеченов в своем классическом опыте на лягушке, бедной лягушке, который так и называется «сеченовское торможение». Если на область головного мозга лягушки наложить кристаллик соли, то менее сильное раздражение лапки раствором соляной кислоты не вызывает отдергивания лапки, то есть более сильный раздражитель, соль, тормозит действие менее сильного. То же самое наблюдается, если одну лапку раздражать кислотой, а другую сильно зажать пинцетом. Сгибательный рефлекс на действие кислоты тормозится. Точно так же сильное раздражение кожных рецепторов острыми иглами аппликатора тормозит болевые импульсы от сдавленных нервных корешков спинного мозга при обострении остеохондроза. Таким образом, вся процедура отнимает всего 30 секунд, повышает жизненный тонус и настроение и решает основную проблему борьбы с болью. У меня лично болевые ощущения обычно проходили сразу же после первой процедуры. При необходимости экзекуцию можно повторить еще несколько раз в течение дня. В более запущенных случаях, при наличии стойкой боли, можно использовать тормозной вариант. Вечером перед сном, лежа в постели на спине, подкладывайте аппликатор под болевую зону и придавливайте тяжестью тела. В области шеи для лучшего контакта с аппликатором лучше подложить плотный валик. Длительность процедуры от 20 до 40 минут. Вначале также возникает довольно сильное чувство боли, но в отличие от возбуждающего варианта, оно быстро проходит и трансформируется в очень приятное чувство пульсирующего и успокаивающего тепла. Основной же источник боли тормозится и затухает. В результате двойного действия этот вариант обычно сопровождается и снотворным эффектом, что также благоприятно влияет на состояние организма. Такая процедура повторяется ежедневно до наступления стойкого обезболивающего эффекта от 1 до 2 недель. После небольшого перерыва курс лечения можно повторить. Итак, утром 30 секунд шоковой терапии и пробуждающий эффект. Вечером удовольствие и крепкий сон. И все это совершенно бесплатно, не считая разовой покупки аппликатора по вполне доступной цене. Без нервотрепки и потери драгоценного времени. К тому же коврик не портится и не имеет срока годности, как, например, шунгитовый противорадикулитный пояс стоимостью 2000 рублей. Коврик ровно в 10 раз дешевле. Так что им можно пользоваться неограниченное время. Все это настолько хорошо, что в это трудно поверить. Во всяком случае, для меня и многих моих знакомых это действительно так. Приведу лишь один пример. Недавно мне позвонил мой товарищ Лев Исаев, в прошлом мастер спорта по метанию диска, с которым мы учились в одном классе, и пожаловался, что жизнь его полностью отравлена этим самым остеохондрозом позвоночника. Настолько, что во время ходьбы он вынужден останавливаться через каждые 50 метров. Все самые современные методы лечения, витафоны, магнитотерапия, пояса шунгитовый и космодиск, импликатор Кузнецова, всевозможные гели и мази, так называемая кинезотерапия в дорогих медицинских центрах, комплекс специальных упражнений, включая массаж и мануальную терапию, абсолютно никакого облегчения не принесли. Я дал моему другу несколько общих советов типа ходьбы на четвереньках, жесткой постели и выслал аппликатор Лепко. Впрочем, не надеясь особенно на успех, учитывая специфику движения дискобола, скручивание позвоночника и занятия со штангой. И очень солидный вес бывшего метателя – около 100 килограммов. И каково же было мое удивление, когда через неделю Лева позвонил мне и, буквально захлебываясь от восторга, сообщил, что всего после двух сеансов аппликации он заново родился на свет и чувствует себя лучше, чем четверть века назад. «Если дело так пойдет и дальше», — заявил он, — «то я буду участвовать в соревнованиях ветеранов в метании диска». Конечно, я возрадовался вместе с ним, но от соревновательной деятельности мне удалось его отговорить, потому что резкие движения с максимальным усилием могут привести к надрыву фиброзного кольца межпозвонкового диска и новым проблемам. Применение аппликатора Лепко в домашних условиях имеет преимущество также перед иглорефлексотерапией, которая требует высококвалифицированного специалиста и огромной потери времени. Но даже профессионалу высокого класса не всегда удается тонкой иглой точно попасть в цель. И процедура эта иглоукалывания весьма болезненна и очень неприятна. А здесь сотни миниатюрных иголочек накрывают рефлексогенную зону площадью в 100 квадратных сантиметров, 18 на 6 сантиметров. Здесь уже не требуется снайперская винтовка с оптическим прицелом, бьющая точно в цель. Промахнуться просто невозможно. Так же, как и при ведении залпового огня «Град», который сразу накрывает несколько километров. И вместо боли – кайф. Помимо борьбы с остеохондрозом, артритом, артрозом и со множеством других заболеваний, аппликатор очень удобен также для проведения оздоровительного точечного массажа БАД по Уманской. Так площадь аппликатора 18 на 6 сантиметров сразу накрывает все три зоны БАД грудины, нижнюю, среднюю и верхнюю. 30 раз резко нажал пластину, и все три зоны БАД проработаны. И такое воздействие намного эффективнее, чем давление на БАД пальцем или даже кулаком. Вот таков мой личный опыт использования физиотерапии в борьбе с остеохондрозом позвоночника. Надеюсь, он будет полезен и читателям. Медицинское ГАИ – правила безопасности во время тренировок. А теперь поговорим о правилах безопасности оздоровительной тренировки, о нашей медицинской ГАИ, или, как теперь говорят, ДПС, дорожно-патрульной службе наших физкультурных занятий.